Глава третья. Утро выдалось тусклым. Самохина проснулась рано, взглянула за окно, увидела затянутое облаками небо, посмотрела на часы, начало седьмого. Но спать уже не хотелось, на душе была тяжесть. Лена поднялась, вспомнила вчерашний день, настроение не улучшилось. Судя по тому, что Лоленков не звонит, Светлана так и не появилась. И то, что накануне было предположением, начало превращаться в уверенность. Это было страшно. Казалось бы, еще совсем недавно живая Света была здесь, в этой квартире, они о чем-то разговаривали, и Самохина даже тяготилась ее раскованностью и пустыми разговорами. Но все это теперь не имело никакого значения, потому что все это накрыло страшная реальность. Лоленковой нет больше. Вряд ли ее тело нашли, иначе Сергей тоже позвонил бы. Теперь оставалось только надеяться, что со Светланой все в порядке. Но нехорошее предчувствие так сдавливало сердце, словно то страшное, что случилось с женой одноклассника, еще не конец тревог, и теперь опасность угрожает самой Лене. Мысль об этом уже пробивалась накануне. Но Лена отгоняла ее, и потом рядом был Федор, а с ним можно ничего не бояться. Она попыталась отвлечься, подумать о чем-то другом, но не получалось. На всякий случай Лена набрала номер бывшего одноклассника, надеясь, что он сейчас бодрым голосом скажет, что все разрешилось, жена его попала в больницу или... Что могло случиться еще? Лена не успела представить, потому что Лоленков взял трубку. Не поздоровался, сразу спросил шепотом. «Ты одна?» «В каком смысле?» — не поняла Лена. «В смысле, дома сейчас одна?» «А в чем дело?» «Не уходи никуда. Я сейчас приду». Она даже не успела возразить или спросить, что за необходимость приходить так внезапно. И даже про Светлану не спросила. Лоленков позвонил в дверь через пару минут. Вероятно, ее звонок застал его у двери парадного. Влетел в квартиру, взбудораженный и бледный. «Ты ни с кем не делилась, где была в эти выходные?» — спросил Сергей с порога. Но ответа как будто не ждал и тут же заявил. «Я поживу у тебя какое-то время, день-два. Ты не против?» «Ты от кого-то прячешься?» — растерялась Лена. «Только не спрашивай!» — закричал он. «Все хуже, чем ты можешь себе представить. Это вопрос жизни и смерти». «Тогда тем более против». «Самохина!» — пытаясь перейти на шепот, захрипел Сергей. «Ты не представляешь даже, во что мы вляпались. Я хотел раньше рассказать, но это не только моя тайна». «Мы?» — удивилась Лена. «Я-то каким боком?» «Ты тоже была на этом острове». «Ну и что?» Лоленков замолчал, дышал он глубоко и часто, как после долгого бега. «Я прошу помощи, а ты...» Она смотрела на Лоленкова, пытаясь понять, почему бывший одноклассник так испуган. «У тебя же есть друг Лёшка. Может, тебе у него пожить?» «В том-то все и дело, что нет больше Лёшки. И жены Лёшкиной нет тоже». Лоленкова начала трясти. Лена принесла ему стакан с водой. Сергей сделал большой глоток и закашлялся, а потом заговорил дрожащим голосом. «Я сегодня пришел к Смирновым, позвонил, а потом смотрю, дверь не заперта, вошел, они в спальне оба... Лёха к креслу привязан, а Ирка в постели, и оба мертвые, их убили». «Кто убил?» — тихо спросила Лена, чувствуя, как холодеет спина. «А я не знаю. Наверное, те же, что Светку». Лоленкова снова начала трясти. «Это было ужасно. Я Иркиному брату позвонил. Хотел к нему бежать, думаю, Володька здоровый, в случае чего отобьется. А он тоже не отвечает. Тогда я к тебе помчался». Лена стояла пораженная. Она не могла представить, что Лёшки Смирнова, которого она знала с первого класса, больше нет. Что она больше не увидит его никогда. А самое страшное, что его убили. «Короче...» — начал объяснять Лоленков. — Это Смирнов подбил меня поехать на этот остров. То есть я подбил, он без меня туда хотел рвануть. А потом понял, что без помощников ему не справиться. — Не справиться с кем? — Не справиться без лодки и вообще. Я вспомнил про тебя и твой катер, пообещал тебя уговорить нас отвезти. Дело в том, что у Смирнова была бабушка. — При чем тут Лёшкина бабушка? — удивилась Лена. — Я ее помню, 100 раз видела, нормальная. Она умерла. Зимой еще умерла. А перед смертью рассказала Лёшке одну историю, в которую он не поверил сначала. Честно говоря, когда я узнал, тоже подумал, что у его бабушки не все в порядке с головой. Она ему сказала, что настоящая ее девичья фамилия не Воронкова, а Воронцова, и она по отцу из графского рода. В 30-е годы ее отца репрессировали, и они с матерью жили совсем плохо. А когда блокада началась, то шансов выжить у них не было совсем. Однажды, когда они пошли отоваривать карточки на хлеб, на них напала какая-то шпана. Карточки отобрали, а это верная смерть. Сидели они с матерью на сугробе и ревели, а мимо проходил какой-то офицер. Остановился, спросил, в чем дело. Короче, проводил он их до дома, достал из вещмешка консервы, хлеба, папиросы, на которые тоже можно было выменять продукты, отдал им. А когда узнал их настоящую фамилию, увидел фотографии на стенах, сообщил, что знал их репрессированного отца. Он им до конца войны помогал. Так они пережили тяжелое время. А когда война закончилась, он демобилизовался и к ним пришел, чтобы попрощаться. Он будто бы в монастырь собрался, но посмотрел на них, на их нищету, и остался. Стал в гости приходить. Так приходил, приходил, а потом на прабабушке Смирнова и женился. А бабушку Смирнова удочерил. И прожил еще после войны 10 лет. А когда умирал, то позвал приемную дочь и поведал то, что потом мне пересказал Лешка. Кстати, Лешку в его честь назвали. Лоленков перевел дух и выпалил. «Вот из-за всего этого влипли мы все». «Из-за чего? Рассказывай уж», — поторопила Самохина. «Я ничего не поняла. При чем тут какой-то офицер? При чем тут бабушка Смирнова?» Бывший одноклассник вздохнул и продолжил рассказ. «Оказывается, когда началась гражданская война, белый генерал Щербачев, представитель французской военной миссии, начал собирать деньги на белое движение. Сам он жил в Бухаресте при дворе румынского короля. А его эмиссары мотались по России, собирая то, что подготовили люди. А это было в основном золото, драгоценности. Шел сбор средств и в Петербурге. И здесь собрали очень много. И за всем этим приехал князь Долгоруков. Но чекисты пронюхали о его приезде и устроили на Долгорукова засаду. Князю удалось вырваться. Он хотел уйти через Финляндию, но не сумел. Оказался на одном островке в Ладожском озере. Теперь поняла? То есть ты хочешь сказать, что на том самом острове, на котором мы отдыхали? Ну да. Долгоруков пробыл там до зимы. С острова было не выбраться. Он остался без лодки. Жил в скиту, в котором до того обитал монах-отшельник. Ловил рыбу, грибы собирал. А когда началась зима и Лада кусковал лед, он пешком дошел по льду до Валаама и принял постриг в Валаамском монастыре. Вообще он принял на себя великую схиму, то есть отрекся от всего мирского, должен был вести аскетический и уединенный образ жизни. Короче говоря, он вернулся на тот самый остров и прожил там больше 20 лет. Все местные про него знали. Кто-то приезжал исповедоваться, как к святому человеку, кто-то просто поговорить или привезти ему продукты. А когда после Финской войны вся эта территория и остров в том числе отошла к Советскому Союзу, на остров прибыли сотрудники НКВД, побеседовали с ним, но оставили в покое. А в 41-м, когда Долгоруков узнал, что началась война, пошел добровольцем. Правда, братья его не хотели, но у него были знакомые на командных должностях в Красной Армии. Он обратился к ним, и его взяли командиром батареи. Войну он закончил майором, хотел вернуться в монашество, но вместо этого, как я уже говорил, женился на прабабушке Смирнова. Вот и все. «Как все?» — не поняла Самохина. «А опасность, которая нам угрожает? Как это связано?» «Напрямую», — заявил Сергей. «Перед смертью Долгоруков сообщил приемной дочери, что сокровища, которые ему передали для белого движения, он спрятал на островке, закопал в землю и стерег 20 лет». «Не может быть», — не поверила Лена. Вот и бабушка Смирнова тоже не поверила. Мало ли что привидится умирающему. Потом и Лёшка не поверил. Он думал, что это байка. Стал бы он со мной тайной делиться, если бы верил в эту историю. А я решил проверить. Прочитал много чего. Про генерала Щербачева, про то, как по России собирались деньги. Даже узнал, что генерал потом жил в Ницце, в квартире, подаренной ему румынским королем Фердинандом. Спал на огромном сундуке, набитом пачками царских денег, к сожалению, бумажными кредитными билетами, Катенькими и Петеньками, то есть номиналом 100 и 500 рублей. Представляешь, какие там суммы пропали неиспользованные? Но главное, тогда же я узнал легенду о том, как петербургская знать собрала на святое дело уникальные бриллианты. рубины, изумруды. Сколько было собрано, никто не знает, а слухи ходили разные. Говорили, что на эти деньги можно было бы снарядить не одну армию. Вот так. Но это же легенда. Лоленков помолчал, а потом перешел на шепот. Чистая правда все это. Я не верил. Надеялся. Хотел надеяться. Меня даже трясло от желания проверить. А потом убедил Лёшку. Настоял поехать на остров. Знал бы тогда, чем это все закончится. Короче, привезли мы с собой металлоискатель. Щупы сделали, чтобы землю проверять. Остатки скита нашли сразу. Но там только черные бревна и крыша, провалившиеся внутрь. В доме он ценности не прятал. И мы все вокруг начали проверять. Всю субботу там шарили. А потом Светкин сводный брат предложил камень-валун сдвинуть, который на пригорке стоял. Он здоровый, ты сама видела. Мы втроем полчаса мучились, но сдвинули. Под камнем пусто оказалось. Но когда стали щупом землю проверять, сразу нашли то, зачем приехали. Удивительно, конечно, как Долгоруков один смог этот камень сдвинуть и свой тайник придавить. Саквояж был завернут в холщовый мешок, от которого почти ничего не осталось, и сам саквояж тоже начал гнить. Открыли мы, а внутри... Лоленков закрыл глаза, словно хотел вспомнить, что было внутри саквояжа. «Самохина, ты даже не представляешь, что там было. Ожерелья, колье большие и маленькие, перстни, просто камни в оправе и без, и необычные колечки или брошки, а произведения искусства». Крупные бриллианты, изумруды, рубины, даже яйцо Фаберже с парусником внутри. Похоже на то, что на фотографии твоего прадедушки. Володька Светкин, брат. Он вроде разбирается немного в этих делах. Сказал, что только Фаберже тянет миллионов на 15 евро, если не больше. А остальному просто цены нет. Володька сказал, что знает, куда можно все это пристроить. По частям, разумеется. Потому что нет таких людей, которые могут взять все сразу. То есть они есть, но он с такими не знаком. «И что дальше было?» — нетерпеливо спросила Лена. «Мы договорились, чтобы все осталось пока у Лёшки. А Володька собирался найти надежного покупателя. Мне пообещали 10% за участие. Правда, Смирнов хотел дать еще меньше. Якобы я не смог тебя уговорить, а у него получилось. Но он не жадный, ты и сама знаешь. Только нет его теперь». «Ирки его нет. Не верится, что так случилось, и что это все со мной наяву, а не кошмарный сон». Сергей закрыл лицо ладонями, как будто собирался заплакать. «Ты в полицию не обращался?» — поинтересовалась Лена. «Зачем? Придется же все им рассказать. А потом как объяснить, что это не я их? Кто поверит?» «А кто тогда это сделал?» Лоленков пожал плечами. «Я этого точно не делал. Володька Иркин брат». Тоже вряд ли. Не будет же он убивать свою сестру, пусть даже и сводную. Светку мою еще раньше грохнули. Теперь уж сомнений нет. Конечно, есть надежда, что она жива, и ее пытают сейчас на предмет этих сокровищ. Только она все равно ничего не скажет, потому что не знает, где они находятся. Остается только тот мужик с собакой. Мне вообще теперь кажется, что не случайно он туда приперся, не просто так. Может, он тоже тайну знал. Только не мог найти камень-то сдвинуть одному не под силу, а внутри этого развалившегося домика явно рыли, искали. «Я видел, как ты с тем парнем общалась. Случайно, по простоте душевной, не оставила ему номер своего телефона или, того хуже, свой адрес?» Самохина задумалась, стоит ли говорить правду, а потом произнесла с уверенностью в голосе. «Нет, конечно. А зачем мне это?» «Ну, мало ли. Он наверняка решил, что и ты что-нибудь знаешь о драгоценностях». «Так если он забрал драгоценности, зачем нас убивать?» — шепотом спросила Лена. Лоленков замолчал, посмотрел на нее, размышляя. «Прости, что втянул тебя в это дело. Теперь думай сама, куда бежать и как спастись». «Так, может, и в самом деле лучше в полицию обратиться?» «И кто тогда будет главным подозреваемым? Ты подумала?» «В историю про клад никто не поверит. А вот в то, что я сам свою жену убил...» А потом еще своих друзей Смирновых, которые были свидетелями моего преступления. А потом полицейские выяснят, что мы со Светкой разводиться пытались. 2 раза даже заявление подавали на развод. А потом вроде как помирились. Я, может, и развелся бы, но как представлял себе этот суд? Раздел имущества, склоки, все скандалы, крики. И сам же забирал заявление. А Светке, мне кажется, все равно было. Я и не знала. А никто не знал. Лёшка только. Но если Лёшка знал, то и жена его наверняка. Но все равно для следствия главным подозреваемым будет тот, кому было выгодно от жены избавиться, чтобы имущество при разводе не делить. Алёшу и Ирину зачем тебе убивать? То, что они свидетели преступления, — слабый аргумент. Ты же не стал бы убивать жену у них на глазах. Она произнесла это и поняла, что действительно версия очень правдоподобная. Лаленкову никто не поверит, а история про драгоценности похожа на вымысел. «С чего бы мне вообще Светку убивать?» — возмутился Сергей. «Это все связано с кладом. Кто-то ведь узнал, что мы его нашли. И где он сейчас? Кто-то ведь пришел в квартиру Смирновых, убил их и рылся в шкафах и везде. Все вещи разбросаны. А я, как Лёшку с Иркой мертвых увидел, сразу убежал оттуда. Не на лифте, а по лестнице бежал. Чуть не упал даже. Выскочил и сразу к тебе. Под дверью стоял. Все дух не мог перевести. Думал, а вдруг и тебя тоже нет. А раз ты не в курсе была, так может, у тебя здесь сейчас самое безопасное для меня место? Так можно у тебя пару дней перебиться?» Позвонил Федор. С телефоном Лена вышла на кухню и старалась говорить негромко. «Привет. Какие у нас планы на сегодня?» — спросил он. «У меня, то есть у моих друзей, большие неприятности, то есть кое-кому из них уже совсем плохо, и помочь нельзя. По телефону все не рассказать. Я подъеду. Только не поднимайся в квартиру, я буду ждать на улице». Лена положила трубку и подумала, что зря она позвала Федора, ведь это не ее тайна. К тому же вдруг Лаленков прав, и новый знакомый в самом деле причастен к этому преступлению, и только с виду он такой улыбчивый и спокойный. Лена хотела перезвонить и отменить встречу, но потом решила, что о пропаже жены Лаленкова Федор уже знает, а значит, и все остальное от него скрывать нет смысла. К тому же он наверняка сможет помочь, как помог с определением личности той самой Кардашовой. А в то, что он может оказаться преступником, Самохина совершенно не верила. На кухню заглянул Сергей. «Ты меня бросила, а я хочу посоветоваться». «Я хотела тебя чем-нибудь накормить». Лаленков покачал головой. «Ничего в горло не полезет». Ему хотелось выговориться. Володька еще вчера обещал связаться с покупателем. У него есть какой-то банкир, который к ним в зал ходит подкачаться. Володька даже на телефон сфотографировал Фаберже и еще несколько вещей. Хотел этому банкиру показать. Тот крутой по жизни, работает вице-президентом в банке Евротраст. Слышала про такой? Самохина не ответила. В Евротрасте работал и Саша Труханов. Не вице-президентом, разумеется, совпадение, конечно. И Лаленков не мог знать, что у Лены сотрудником этого банка был Роман. Хотя Леша Смирнов видел их как-то вместе. Труханов, заправив бак топливом, отправился оплачивать бензин. Лена сидела на пассажирском кресле, и тут в окно постучал бывший одноклассник. «Хорошая тачка! Замуж, что ли, вышла?» Начал разглядывать салон дорогого внедорожника и увидел кайтборда. «Ты все своим серфингом занимаешься?» Долго разговаривать с ним не хотелось, и Лена ответила тогда, что хозяин машины просто знакомый, который берет у нее уроки кайтинга. Что такое кайтинг, тоже решила не объяснять. Тут как раз появился Саша, и Лёшка поспешил к своему «Опелю», из которого Лену разглядывала Ирина Смирнова. Это случилось год назад, тогда невозможно было представить, что жизнь одноклассника и его жены оборвется таким трагическим образом. Лаленков нажимал кнопки своего мобильного и выглядел еще более встревоженным. «Я теперь Володьке названиваю», — объяснил он, — «а у него отключен телефон. Вдруг и с ним что-то случилось». Сергей опустился на диван, откинулся на спинку и тут же снова вскочил. «Это все из-за клада! На нем проклятие! Не надо было его откапывать!» Он смотрел на Лену, но словно ее не видел. Судя по всему, заряд смелости у Лаленкова закончился, и выглядел он совсем обреченным. Он закрыл ладонями лицо и выдавил. «Все! И бежать-то некуда. Везде найдут». Как его успокоить, Лена не знала и вспомнила вдруг о бутылке виски, которая стояла у нее на кухонной полочке почти год. Виски принес как-то Труханов, но пить тогда они не стали. Сергей взял протянутый ему наполовину наполненный стакан, понюхал, поморщился и осушил одним глотком. Выдохнул и задумался. «Еще?» — спросила Самохина. Бывший одноклассник кивнул и сказал. «Салатик свой прихвати или еще чего-нибудь перекусить. Я сутки, наверное, ничего не ел». Пришлось готовить ему яичницу с ветчиной. Лаленков ждал завтрак молча, поглядывая на бутылку виски. Перед тем, как начать есть, бывший одноклассник предупредил. «Запомни, мы ничего не знаем и нигде не были. Сейчас дозвонюсь до Володьки, вызову его сюда, и мы вместе решим, что делать дальше. Но Шурин Смирнова по-прежнему был недоступен. Лена посмотрела на часы. «У меня сегодня была запланирована встреча, которую нельзя перенести. Я отъеду ненадолго, а ты запрись изнутри на ключ и на задвижку. Когда вернусь, позвоню в дверь трижды, чтобы ты знал, что пришла именно я». «С кем встречаешься?» «Мне обязательно надо быть в городском спорткомитете, чтобы решить вопрос об участии в соревнованиях на Сейшелах». «Да?» — удивился бывший одноклассник. «А мне как раз надо исчезнуть куда-нибудь далеко. Ты можешь с собой взять на Сейшелы сопровождающего? Вроде тренера или массажиста. А вас на таможне осматривают?» «Обязательно». «Жаль», — расстроился Лоленков. «Хорошо бы вывести драгоценности. Здесь их все равно не продать. А там, в Швейцарии или в Голландии, легко. В Цюрихе их любой банк в качестве обеспечения примет. Даст кредит с предварительной договоренностью, что клиент его не возвращает. Дисконт, конечно, будет огромный, но все равно того, что останется, мне хватит». Сергей посмотрел на Лену и уточнил. «Нам хватит». «А на какую сумму всего этого добра?» «Могу только предполагать. По меньшей мере на 100 миллионов евро. Я по камням небольшой специалист, но посмотрел в интернете, за сколько уходят подобные уникальные вещи на аукционах. Очень дорого получается. А если не сразу все отдавать, а выставлять по одному или по два камня, тогда еще больше». «Кажется, Сергей уже забыл, что драгоценности сейчас не у него, а ему угрожает опасность, и уже планировал, куда будет тратить деньги». Самохина вышла из дома, прошла до угла и увидела УАЗик, рядом с которым стоял Федор. Выглядел он встревоженным. «Ты сказала, что кому-то из твоих знакомых совсем плохо, и помочь им уже нельзя. Я правильно понял, что их уже нет?» Лена кивнула и рассказала то, что узнала от Лоленкова. «Поверить трудно», — удивился молодой человек. «Но предположим, что все так и есть, есть сокровища. А ты не думаешь, что твой одноклассник сам мог пойти на убийство? На руках у него такое богатство, вот крышу и снесло. Сначала убрал жену, потому что она нелюбимая женщина, которая, как большинство женщин, болтлива, к тому же он ей не просто не доверяет, но и не хочет делиться. Потом еще личная доля 10%, которые пообещали в случае реализации клада, но могли и не дать. Владелец клада вроде как Смирнов, но и жена его по праву родственных связей. А если их обоих нет, то все можно разделить с тем самым Володей Качком. Ну и Володя выглядит подозрительно. Вдруг он, отыскав покупателя, не захотел делиться и избавился от родственников и других претендентов на деньги, а потому Лоленкову и в самом деле грозит опасность. Или опасность грозит бодибилдеру? И сейчас важно узнать, у кого ценности хранятся. «Я думаю, что как раз у Володи. Он же собирался их сбывать». Федор помолчал и посмотрел на Лену. «Ты веришь этому Сергею? Всему тому, что он рассказал? Я вклад готов поверить, но потом, когда начали пропадать и погибать участники поисков, что-то во всем этом не внушает доверия. Может, Лоленков придумал легенду как оправдание давно задуманного преступления?» «Но ты тоже вроде как под водой что-то нашел. Я тебе не поверила, но когда Сергей рассказал свою историю, то подумала, что и твоя могла быть правдой. А Сергей назвал известную мне фамилию. Моего прадеда, как тебе известно, репрессировали. Взяли по ложному доносу, а потом приговорили. Но ему удалось передать записку из крестов. Она до сих пор хранится в нашем доме. Прадед пишет, что следователь организовал очную ставку с его другом капитаном Воронцовым. Воронцов был избит так, что прадед его поначалу не узнал вовсе. Но Воронцов на все обращенные к нему вопросы отвечал, что он инженер Воронков и работает на заводе имени Калинина. И человека, который его просит опознать, он видит впервые в жизни. Потом в комнату позвали еще одного свидетеля, которого оба узнали. И свидетель опознал и прадеда, и его друга, как царских офицеров, участников белогвардейского подполья, штабс-капитана Воронцова и капитана второго ранга Самохина. Воронцов, хотя и был изувечен, бросился на этого свидетеля, и его тут же застрелили. А прадеда расстреляли 2 неделями позже. Но вскоре он был оправдан, так как тот самый свидетель-скрынник, который, обвиняя его и Воронцова, сотрудничал с киевским ОГПУ, на самом деле оказался бывшим поручиком-адъютантом какого-то полковника, а потом в 20-м году служил в контрразведке Симона Петлюры. А Лоленков мне сказал, что бабушка Смирнова была дочерью того самого Воронцова-Воронкова. Не мог же Сергей это так просто придумать? Федор согласился, но все равно сомнения у него оставались. «Но если драгоценности в самом деле существуют, — сказал он, — тогда кроме твоего одноклассника и того качка о них никто больше знать не может, кроме тебя, разумеется. Но ты не убийца, тем более узнала обо всем только сейчас. Значит, подозревать можно только этих двоих, один из которых, по твоим предположениям, хранит найденное богатство, но знать о себе не дает. Если он жив, на что мы надеемся, то надо его найти. А если нет, то...» Он замолчал, но Лена и так поняла, что он хотел сказать. «Если бодибилдер мертв, то убийцей может оказаться только Лоленков. Но невозможно поверить, чтобы Сережка, которого она знала с детства, который, в общем-то, был хорошим парнем, мог решиться на такое. Но стащить пенал с красивой картинкой, напиться и переставать — это было, но на страшное преступление он едва ли способен. «Надо с ним поговорить», — предложил Федор. «Он наверняка знает больше, чем рассказал тебе». Лена достала телефон, чтобы позвонить и предупредить бывшего одноклассника, что вернется не одна. Услышала гудки, но Лоленков сбросил вызов. Набрала номер еще раз, теперь телефон Сергей уже отключил. Они поднялись на этаж. Самохина позвонила в дверь трижды, как и договаривалась, после чего вставила ключ в замочную скважину, повернула его, и дверь, не запертая на задвижку, открылась. «Сережа?» — позвала Лена. Ответа не было. Вдвоем с Федором осмотрели квартиру. Она оказалась пуста. Лоленков исчез. «Странно», — удивилась Самохина. «Куда он мог деться? Из дома он не выходил. Мы бы заметили, не в окно же выпрыгнул». «На лестнице есть выход на чердак?» — спросил Федор. «Есть, только дверь обычно закрыта на висячий замок». Они поднялись наверх. Висячий замок был сорван. «Я первым зайду», — предупредил Федор. «Мало ли, что ему в голову взбредет». Он вошел, огляделся и кивнул Лене, что можно заходить. Помещение было огромным. Сквозь чердачные окна сюда пробивался дневной свет, на полу перья и голубиный помет. «Сергей!» — позвала Лена. «Не надо прятаться! Мы пришли тебе помочь!» Никто не ответил. Лишь с деревянной балки слетели, захлопав крыльями, два голубя. Федор молча показал рукой в ту сторону. Они направились туда, оглядывая все вокруг. В торце чердачного помещения был полумрак. Стояло несколько фанерных ящиков и валялись картонные коробки. Они подошли, и Федор пнул один из ящиков. И тут же из-за коробок выскочил испуганный Лоленков с прутком арматуры в руках. «Не подходите!» — закричал он. «Еще шаг, и я проломлю вам головы!» Бывший одноклассник посмотрел на Лену. «А ты, ты! Я же говорил, что этот во всем замешан! Это он убил их всех! Он убийца! Он бандит! А ты с ним заодно! Я в окно видел, как ты с ним договаривалась!» «Я никого не убивал», — спокойно ответил Федор. «Я только сейчас рассказала Федору, в какой непростой ситуации ты оказался, и попросила помочь тебе». «Помочь?» — крикнул Сергей, попытался рассмеяться, но у него не получилось. «Помочь так же, как Лёшке с Ириной! Не подходите!» Федор шагнул, и Лоленков начал размахивать арматуриной. «Успокойся», — попросила Лена. «Давай просто обсудим все. «Не подходи!» Он попытался ударить прутком сверху, но Федор увернулся, поймал его запястье, вывернул руку, а потом забрал арматуру. «Посиди пока на ящике», — предложил он. «Или вернемся в квартиру, чаю попьем, успокоимся». Лоленков попытался освободиться от захвата, но не получилось. «Зачем ты с бандитами связалась?» — крикнул он Лене. «Я бы и так с тобой поделился! Поехала бы на свои Сейшелы!» «Федор не бандит», — вздохнула Самохина. «Он военно-морской офицер, мой друг». Федор отпустил руку Лоленкова, и тот, отступив на шаг, все же опустился на пыльный ящик. «Как же офицер!» — недоверчиво усмехнулся он. «А я тогда балерина!» «Офицер-подводник», — подтвердил молодой человек. «Как тебе доказать, что мы не враги?» «А скажи, какая скорость у самой быстрой современной торпеды?» «Считается, что самая быстрая система «Шквал» образца 1977 года, 370 км в час. Но сейчас разработаны и более скоростные. Как испытатель могу сказать, что у нас существуют уже и подводные аппараты, которые двигаются на больших скоростях. Они используют тот же принцип кавитации, также на твердом топливе, но с более мощным двигателем». «Так я и поверил», — покачал головой Лоленков. И на каких глубинах такая скорость возможна? Скорость около 500 только на глубинах до 30 метров. А ниже с увеличением плотности воды скорость падает. «Сказки рассказываете», — не поверил Сергей. Но все же поднялся, отряхнул брюки. «Ладно, пойдем чай пить, хотя мне не до чаю». Они вышли из чердачного помещения, спустились. А перед тем, как войти в квартиру, Лоленков произнес: «Но все равно вы мне помочь не сможете». Они молча ждали, когда закипит вода в чайнике. Лоленков, скорее всего, размышлял, что можно рассказать, а чем делиться не следует. Его никто не торопил. И только сделав первый глоток, Сергей вздохнул. «Не знаю, что Самохина вам рассказала, но...» «Что знала, то и рассказала», — ответил Федор. «И теперь вместе будем думать, что делать, как вас обезопасить и как легализовать найденные предметы. Я подскажу. Подобный личный опыт имеется. Государству отдать, что ли? А потом ждать 25% вознаграждения? Четверть реальной стоимости — это уже огромная сумма. Но в том случае, если клад представляет культурную или историческую ценность, нашедший получает половину стоимости, которую определяют специалисты. Почитайте статью 233 Гражданского кодекса. Если бы вы с самого начала заявили о своей находке, то все сейчас были бы живы и здоровы». Лоленков сидел бледный. «Мы ничего не знали. Володька уверял, что если бы мы нашли клад на своей земле, то тогда получили бы четверть стоимости. А поскольку остров государственный, то ничего не получим». «Он ошибся по незнанию», — сказала Лена. «Или специально наврал нам», — ответил Сергей и зажмурился. Потом открыл глаза и начал рассказывать. «В воскресенье, сразу, как с острова вернулись, до глубокой ночи сидели у Смирновых. Все рассматривали и решали, что с этими вещами делать. Там много ценностей всяких. Брат Ирины, Володька этот, сразу начал нас убеждать, что сможет все пристроить. При нас позвонил своему знакомому, и тот сказал, что может посодействовать в продаже уникальных драгоценностей. Мы сфотографировали часть вещей, чтобы показать покупателю. Я тогда понял, что пасхальное яйцо Фаберже уже видел где-то. То есть и не где-то, а у Лены в доме, на фотографии. Мы с Володькой потом прибегали сверять». «Так то яйцо, что вы нашли, в самом деле принадлежало моему прадеду?» — удивилась Самохина. Лоленков кивнул. «Никаких сомнений. Абсолютно одинаковых изделий у Фаберже нет. Он каждый раз добавлял что-то новое, но яйцо, что на снимке, и то, что мы нашли, одинаковые на все 100. По закону, если кто-то может доказать, что найденный клад принадлежит его семье, то он получает его полностью в свое распоряжение», — заметил Федор. «Да мне не жалко», — согласился Сергей. «Мы думали, как лучше поступить. Но Лёшка всех убедил, что посвящать Самохину ни во что не надо, а просто дать потом какую-нибудь сумму, вроде как от незнакомого спонсора. Но я все же расскажу все по порядку. Володька договорился о встрече с покупателем. А вчера он позвонил и сообщил, что встречу перенесли на сегодня. Но я-то бегал, Светку искал, а потому не особенно вникал». «Где была назначена встреча с покупателем?» «Возле фитнес-клуба, где он работает. У него там рядом гараж. Но машину он там не ставит. Володька гараж неплохо переоборудовал. Барная стойка, светомузыка, диван, кресло, столик журнальный, телевизор, даже погребок маленький для напитков. Он водил туда клиенток, с которыми в своем спортивном зале знакомился. То есть он забрал все драгоценности». Лоленков задумался, а потом кивнул. «Мы решили, что у Смирновых хранить опасно. А меня в расчет они вообще не брали. Володька заявил, что у него имеется тайник надежный, который даже с собакой-ищейкой не найдет. И потом, кто же с ним спорить будет? Он такой здоровый. Володька сказал, что на первой встрече с покупателем он просто обговорит условия, покажет фотки, что мы сделали, и продемонстрирует одну какую-нибудь вещь. Он должен был показать брошь с крупным рубином и бриллиантами. У Смирнова мать работает в аптеке, и дома у них есть аптечные весы. Рубин мы взвесили ровно 5 граммов, то есть 25 каратов, и еще бриллиантов каратов на 15. Мы решили попросить за брошь 1 000 000 евро. Если покупатель начнет торговаться, отдать 1700, а потом уж договариваться о продаже остальных вещей. Не думаю, что кто-нибудь дал бы за все и половину настоящей цены», — произнес Федор. Лоленков не стал спорить, вздохнул и объяснил. «Нас всех переклинило тогда. Какая-то эйфория накрыла. Девочки Ирка со Светкой даже стали думать, какие украшения себе оставить, примеряли всякие ожерелья, браслеты, радовались. фотографировали друг дружку. Просто голову у них снесло. Вы же не находили кладов и даже представить не можете, как это действует на человека. Магия какая-то». Лена посмотрела на своего друга. Федор, увидев ее взгляд, пожал плечами. «Я находил. Всего более 1500 предметов. Тотемное изображение ягуаров, кондоров, лягушек, змей, жуков, ритуальные ножи туми, атрибуты царской власти, украшения жрецов, обереги, серьги. Много чего. Все вещи золотые, изготовленные инками и более ранними народами. Паракас, уари, наска, мачика, чиму и другими. Удивительно, что испанцы в свое время не переплавили все это золото в слитки». «Правда, что ли?» — удивилась Лена. «Прости, что сразу тебе не поверила». «И что?» — прошептал Лоленков. «Нашел это добро на дне океана, а значит, имел полное право оставить себе. Только мне зачем? Я же не музей, чтобы это все хранить. Тем более там почти 2,5 тонны золота. Передал государству». «Просто так?» — не поверил Сергей. «Почему просто так?» «Государство выделило мне какую-то премию. Я отцу ее отдал на разработки новых аппаратов. Денег на это дело всегда не хватает. Себе, правда, оставил на память пару вещиц. Золотую собаку и кубок в виде девушки с глазами из зеленых изумрудиков. Но мы отвлеклись. Давайте решать, что будем делать дальше. Я советую обратиться в полицию». «Нет», — покачал головой Лоленков. «То есть можно, конечно, но не сейчас. А вдруг меня сразу арестуют?» «Зато живым будешь». Сергей потряс головой. «Я не готов идти в тюрьму». «Ладно», — согласился Федор. «Тогда я схожу на квартиру Смирновых, посмотрю, как там и что, и придумаю, как вызвать полицию. Надо же сообщить об убийстве». «Я с тобой», — встрепенулась Самохина. «Покажу дорогу.